Глава вторая. Бьорн. Он приехал злой, как собака. Он не спал, не ел, но зато разругался со всеми, кто успел попасться на глаза. Сроки горели, а местные управленцы делали вид, что в сутках 50 часов. Бьорн терпеть не мог приезжать по делам в центр Вены, где нужно было натягивать на себя удавку, пиджак и улыбчивую рожу. Он бы лучше прихватил автомат, чтобы быстрее решать вопросы. «Ни слова!» – прошипел он, когда юрист кинулся ему навстречу. «Ну, Хансен!» Бьорн выставил ладонь, выхватив папку с документами из ладони юриста, и молча забрался в кабину вертолета. «Чего мы ждем?» – бросил он пилоту, который откладывал взлет. «Девушку». «Какую еще девушку?» «Вон ту». Пилот указал направо. «У меня указано два пассажира». «Да мать твою!» Он не заметил ее, хотя по телефону ему что-то говорили о помощнице. Бьорн ни черта не понимал, зачем ему девица в командировке, тем более на нефтяной вышке, но руководство как будто сошло с ума. Ему приказали взять ее и точка. Его довод, что баба на корабле к беде, почему-то не сработал. «Имя». Бьорн подозвал девчонку, высунувшись из кабины. «Что?» Она была бледная, как смерть. «Какая из нее медсестра? Ей бы самую кто капельницу с витаминами поставил». «Имя у тебя есть?» «Да», – закивала. «Валентина Котова». «Русская?» «Да. Это проблема? Я знаю, что говорю с акцентом на английском». «Я тоже говорю с акцентом. Хотя ты права, проблема есть». Бьорн опустил взгляд ниже. «Твой маникюр. Не боишься, что обломаешь коготки?» «Все-таки кукла. Да что за день?» Бьорн глубоко в душе надеялся, что ему пришлют угрюмую тетку с карьерным оскалом. Такую можно было занять делом и не бояться, что она свернет себе шею на нефтяной вышке. Или на крайний случай кого-нибудь из организации по борьбе за равноправные права женщин, из тех умалишенных, которым не имется и хочется залезть то в шахту, то за руль асфальтоукладчика. Тут Бьорн тоже нашел бы, что делать, а вот нянчиться с Барби – все равно, что проклятие. А девчонка точно была изнеженок. И укладочка красивая, и взгляд наивный, и костюмчик элегантный до тошноты. «Я умею обращаться с ножницами», – девчонка вдруг вспомнила, как говорить. «Если надо, подстригу». «А со ступеньками умеешь обращаться?» Бьорн покосился на лестницу. Его терпение подходило к концу. Они взлетели через пару минут. Девчонка сразу затихла, как оказалось, с ним бок о бок. А Бьорн позабыл о ней, погрузившись в документы. Ему предстояла важная командировка. Он должен был проверить новую вышку, как глава безопасности. У Бьорна была своя компания, которая сотрудничала с нефтяными гигантами и считалась одной из лучших на европейском рынке. На кону была его репутация. «Ой!» Бьорн повернулся на возглас девчонки. Она зажмурилась после виража, а пальцами вцепилась в ремень безопасности. «Боишься летать?» – спросил Бьорн. Он отбросил ладони Валентины от ремня, чтобы она не расстегнула его ненароком. Но вместо благодарности девчонка покосилась на него так, будто он стащил с нее юбку вместе с бельем. «Еще скажи, что плавать тоже боишься. Чудесный денек», процедил Хансен. «И становится все лучше и лучше. Вместо заката, наверное, ядерная рванет». Бьорн закинул бумаги обратно в папку и отбросил ее подальше. От графиков тошнило. Они все как один твердили, что сдать вышку в срок не выйдет. «У меня сегодня первый день», заговорила девчонка. «Я немного нервничаю». «Немного». «Хорошо, много. Я много нервничаю и не привыкла летать на вертолете. «Зачем тогда тебе такая работа? Ты вообще от кого? Кто тебя пропихивает?» «Никто». Она удивленно захлопала длинными ресницами. «У меня нет связи, я с улицы. Меня просто взяли на работе после собеседования». «Не ломай мне мозг». Бьорн отмахнулся, не желая слушать этот бред. «Надеюсь, медсестра из тебя лучше, чем актриса».